Глава 24. Будьте готовы к победе. После долгих лет тренировок с Лео Таем меня приняли на программу подготовки военно-морских летчиков, и мы с учителем поняли, что возобновить наши занятия удастся очень нескоро. «Ты должен быть готов к победе», — сказал мне в тот вечер Лео Тай после занятия по ножевому бою. «Чемпион всегда готов к победе», — добавил он, понимая, что я ловлю каждое его слово. «Всегда используй навыки психологической релаксации и визуализации, которым тебя обучили. С их помощью ты обретешь уверенность в себе. Уверенность — есть результат знания того, что ты хорошо подготовлен и физически, и психологически. Уверенность помогает многое делать автоматически, даже когда ты сомневаешься, как поступить, а это крайне полезно. Не забывай заниматься визуализацией», — продолжал учитель, убирая тренировочные ножи в футляр. «Ты должен научиться доверять себе, Дэниел Сан. Ты должен быть предан своему делу всей душой. Избавься от сомнений. Им здесь не место. Будь уверен в себе и готов к победе. Всегда серьезно относись к тренировкам. Всегда концентрируйся. Помни, тренируясь, ты создаешь нейромышечные связи, которые помогут тебе, как только ты научишься доверять себе и не мешать тому, что происходит. Чем выше твой уровень концентрации во время тренировки, тем легче ты научишься доверять себе на соревнованиях. Не забывай, — продолжал Лео Тай, — что психологическая подготовка помогает воину развить в себе способность отключать аналитический ум на достаточное время, чтобы начали работать наработанные во время тренировок механизмы и инстинкты. Когда это происходит, ты становишься уверенным в себе, расслабленным и обретаешь решимость. Ты пребываешь в состоянии потока и можешь добиться наилучших результатов. Такова награда, которую получает хорошо подготовленный воин. Ты должен правильно подготовиться для того, чтобы все это стало возможным. Теперь ты понимаешь, что нужно делать для создания идеального психологического климата, который является источником всего. Надев кепку и пальто, я последовал за учителем к выходу из зала. Его слова казались мне совершенно верными и точными. Все дело в том, чтобы научиться в нужный момент отключать сознательный разум. И тогда твоя подготовка сделает все за тебя, напомнил мне учитель. И не забывай, Дэниел Сан, что иногда нам приходится оставить в прошлом старые привычки, чтобы освободить место для нового. Оставайся открытым к знаниям и будь отважен на пути к своей цели и раскрытию потенциала. Будь готов усердно трудиться. Выходя из зала, я вдруг почувствовал, что учитель как будто бы еще не готов попрощаться со мной. Впоследствии я не раз думал, что он вполне возможно вспоминал в тот момент моего брата. «Самое важное для чемпиона — то, как он готовится к бою», — взглянул на меня Лео Тай. «Ты должен найти воина внутри себя. Отдавайся бою всей душой, чтобы по окончании соревнований тебе ни о чем не пришлось жалеть. Чемпион всегда готов к победе. Помни, чтобы стать чемпионом, нужно вести себя как чемпион». «Я не забуду», — заверил его я, пожимая на прощание руку, пытаясь передать мастеру, насколько я благодарен ему за все, что он для меня сделал. «Сегодня ты хорошо поработал», — улыбнулся Лео Тай, давая мне понять, что сегодняшнее занятие окончено. В следующий раз нам довелось встретиться очень нескоро. Сначала меня отправили на Гренаду, потом в Панаму и, наконец, на Ближний Восток. Помните, чемпион всегда готов к победе.